Она, словно мирясь сама с собой, сказала: «Ну ладно, забудем все». Она распахнула дверь, громкий крик встретил ее на пороге. Она уже улыбалась, так человек, вошедший с мороза в избу, еще не различая с холода ни лиц, ни предметов в доме, все же улыбается заранее и теплу, и словам, которые еще не сказаны, но которые он знает, не будут враждебны ему. «Таня к нам!» — кричали одни. «Таня к нам садить!» — кричали другие. А Филька сделал на парте стойку, прекрасную стойку, которую мог бы позавидовать каждый мальчик, хотя вид у него был при этом печальный. А Таня все улыбалась. Она выбрала Женю в подруги и села рядом с ней, как в лагере у костра, а Фильк поместился сзади. И в ту же секунду в класс вошла Александра Ивановна, учительница русского языка. Она поднялась на кафедру и тотчас же сошла с нее. «Ибо, — подумала она, — если четыре крашеные доски могут возвысить человека над другими, то этот мир ничего не стоит». И, тщательно обойдя кафедру, она приблизилась к ученикам настолько, что между ними и ею уже не было никаких преград, кроме собственных недостатков каждого. Она была молода, лицо у нее было свежее, взгляд светлый и спокойный, невольно привлекавший к себе внимание самых отчаянных шалунов. И всегда на ее черном платье сияла маленькая звездочка, выточенная из уральского камня. И странно, ее свежесть и молодость дети никогда не принимали за неопытность, над которой они не упустили бы случая посмеяться. Они никогда не смеялись над ней. «Ребята», — сказала она после долгого летнего перерыва, пробуя свой голос, он был у нее по-прежнему глубок и тоже невольно привлекал к себе внимание. «Ребята, — сказала она, — сегодня праздник, мы начинаем учиться, и я рада, что снова с вами, снова буду вашим классным руководителем, вот уже второй год. Все вы выросли за это время, а я немного постарела, но все же учились мы всегда отлично». И она, разумеется, до конца сказала бы все, что полагалось сказать детям перед началом Нового года, если бы в класс в это время не вошли два новых ученика. Это были те самые мальчики, которых Таня встретила на пристани утром. Один худой и высокий, другой низенький, с толстыми щеками, придававшими ему вид настоящей бестии. Все посмотрели на них с любопытством, но никто из этих 40 мальчиков и девочек, беспокойно сидевших на партах, не поглядел на них с таким ожиданием, как Таня. Вот сейчас она узнает, кто из них причинил ей муку гораздо большую, чем страх. Может быть, все-таки это Коля? Учительница спросила, как их зовут. Толстый мальчик ответил: «Годила Годлевский», а худой сказал: «Борщ». «Значит, в самом деле они не приехали», — подумала с облегчением Таня и снова сказала себе: «Ладно, пока забудем все». Зато учительнице смех, зазвеневший в классе, не возвещал хорошего начала. Однако она сказала: «Итак, мы начнем занятие. Я надеюсь, что за лето, ребята, вы ничего не забыли». Филька громко вздохнул. Учительница секунду смотрела на него, но взгляд ее не был строгим. Она решила быть сегодня снисходительной к детям. Все же это праздник, и пусть кажется им, что сегодня она у них в гостях. — Ну что ты вздыхаешь, Филька? Филька поднялся со скамьи. — «Я встал на рассвете сегодня, — сказал он, — чтобы написать своему другу письмо, и отложил его в сторону, потому что забыл, какие знаки нужно поставить в таком предложении. — Куда ты утром так рано уходила, дружок? — Плохо, если забыл, — сказала учительница и посмотрела на Таню. Та сидела с опущенным взглядом, и, приняв этот взгляд за желание избежать ответа, Александра Ивановна сказала: — «Таня Сабанеева, не забыла ли ты, какие знаки препинания нужны в этом предложении? Скажи-ка нам правила». — «Что же это, — подумала Таня, — ведь он обо мне говорит». Неужели же все, и даже Филька, так жестоки, что ни на минуту не дают мне забыть того, что всеми силами я стараюсь не помнить?